уже в темноте подъехали к видневшемуся издалека комплексу. Строгая охрана проверяла автобусы на предмет оружия. Каждого входящего в Вавилон пропускали через детектор металлоискателя. Всюду были расставлены полицейские. Ожидался приезд вице-президента страны. Дронго, успевший выбросить беретту, прошел через детектор совершенно спокойно. Оружие ему больше было не нужно. Азиз видел его, и этого было достаточно. В Большом должно было начаться торжественное открытие фестиваля. Повсюду сновали люди в штатском. Дронго шел к крепостным стенам Вавилона. Прямо у входа в древний город стояло еще человек 5-10 полицейских и чиновников. Он обошел их, входя в город. Рядом был расположен небольшой музей Хаммурапи, где на видном месте были два портрета Хаммурапи и самого Саддама Хусейна. Словно вечность и краткое мгновение соседствовали друг с другом. В самом городе никого не было. Гулкие шаги разносились эхом по высоким крепостным стенам Вавилона. Он гулял долго, минут 40-45, пока, наконец, не услышал идущий издалека гул. К нему спешил какой-то человек. Через минуту они сошлись. Незнакомец был выше среднего роста, с густой каштановой шевелюрой, коротко постриженной бородкой и усы, резко отличали его от всех остальных, словно их владелец сделал это специально, оставив себе такую запоминающуюся внешность. «Добрый вечер», — громко сказал Дронго. «Добрый вечер», — отозвался незнакомец. «Вы волк?» — спросил его Дронго. «А кто вы?» «Я Иодит. Послан сюда, чтобы увести вас в Англию. Вы, наверное, слышали обо мне. Чем вы докажете, что вы Иодит? Вы убрали моего агента-дипломата, а он работал на нашу разведку. У меня другие сведения. Он работал на Примакова. У вас неверные сведения. Мы завербовали его еще 5 лет назад. Значит, я должен верить вам, что вы Иодит. А кто утверждает обратное? Сам Иодит, торжествующе сказал волк. Из-за колонн показалась женская фигура на Эли. Ты, кажется, не испугался, сказал Дронго. Значит, вы нашли друг друга? Ваша игра закончена, Дронго, усмехнулся волк. Неужели вы ничего не поняли? Я старый агент британской разведки, вернее, двойной агент. Именно поэтому ваше руководство требовало моего немедленного уничтожения. Это же так просто, Дронго, и вы так глупо попались. Он молчал, не решаясь произнести ни слова. «Как вы могли подумать, — торжествовал волк, — что вам удастся найти меня здесь, без знания языка, местных условий? На что вы рассчитывали? На чудо? Это глупо, Дронго. Я много о вас слышал, но не думал, что вы настолько непрофессиональны. Я следил за вами за всеми с самого начала. Конечно, вы обманывали наивных арабов, спустили вниз Халеда, но меня вам обмануть не удалось. У вас в кармане ручка, в нее вмонтировано записывающее устройство. Я слушал все ваши разговоры, все ваши передачи. Дронго молчал. Кроме того, — продолжал волк, — я знал здесь обо всех ваших связях, даже об Ирвинге. Конечно, я убрал его специально, чтобы лишить вас и этого канала связи. А глупый Афиф Заки вообще не представлял никакой опасности. Что касается этого гомика Нури, мы возьмем его прямо сегодня. Вы проиграли, Дронго. Вы проиграли. Дронго по-прежнему молчал, глядя в глаза волку. «Вы даже выбросили свою беретту», — усмехнулся волк. «На что вы рассчитывали? Хотя она была с холостыми патронами. Конечно, мои люди поменяли оружие. Из него можно пугать ворон». «Прощайте, мистер Дронго. Вы слишком много узнали и слишком попортили мне кровь, чтобы я мог оставить вас в живых. главное правило профессионалов — убери эмоции.